Глава 10. «Входи, Арман! Жуае Пак!» Примечание. «Поздравляю с Пасхой!» Французский. Конец примечания. Суперинтендант Бребёв пожал Гамашу руку и закрыл дверь. «И тебя, мой друг!» — Гамаш улыбнулся. «Счастливой Пасхи!» Первое удивление от новости, которую обрушила на него Рейн-Мари, прошло. Гамаш прочел газетное сообщение, а когда закончил, зазвонил его сотовый. Голос в трубке принадлежал его другу и начальнику в квебекской полиции Мишелю Бребёву. «Тут появилась одна новость», — сказал Бребёв. «Я знаю, у тебя сейчас Даниэль с семьей. Извини, можешь уделить этому немного времени?» Гамаш знал, что его босс проявляет деликатность, просит, а не приказывает. Но ведь они выросли вместе, всегда были лучшими друзьями и вместе поступили в квебекскую полицию. Они даже оба претендовали на звание суперинтендента, получил его Бребёв, но это никак не повлияло на их дружбу. «Сегодня вечером они улетают в Париж, так что можешь не волноваться. Мы рады были их повидать, хотя сколько бы они ни пробыли, всегда мало. Я скоро приеду». Он попрощался с сыном, невесткой и Флоранс. «Я позвоню попозже», — пообещал он Рейн-Мари, поцеловав ее. Она помахала ему и проследила за ним взглядом, когда он целеустремленно направился на парковку в Сосновой роще. Она смотрела, пока он не скрылся из виду, смотрела и после. «Ты читал газеты?» — спросил Бребёв, садясь во вращающееся кресло за его столом. «Не столько читал, сколько просматривал». Гамаш вспомнил, как пытался читать газету с большим отпечатком собственного ботинка. «Ты случайно не о трех соснах говоришь?» «Значит, газеты ты все же читал. Рейн-Мари показала мне эту заметку. Но там сказано, что смерть ненасильственная, ну, страшная, но естественная. Она действительно испугалась до смерти?» «Так сказали врачи из больницы в Куансвилле. Инфаркт, но...» «Да, я слушаю. Ты должен сам посмотреть. Но говорят, что вид у нее был такой...» Бребёв помолчал, чуть ли не смущаясь тех слов, которые собирался произнести, словно она что-то увидела. «В газете сказано, что она присутствовала на спиритическом сеансе в старом доме Хадли». «На спиритическом сеансе?» — фыркнул Бребёв. «Глупости! Понятно, когда такими вещами занимаются дети, но взрослые! Не понимаю, зачем люди тратят время на подобную ерунду?» Гамаш спросил себя, почему суперинтендант вышел на работу в выходной. Он не помнил случая, что Бребёв начинал говорить о деле, пока оно еще не открыто. С чего такое исключение? «Врачи только сегодня утром догадались сделать ей анализ крови. Вот что мы имеем». Бребёв протянул Гамашу листок бумаги, и тот надел свои полукруглые очки. За свою жизнь он видел сотни таких листков с результатами анализа и точно знал, что ему нужно искать — токсикологические данные. Минуту спустя он опустил бумагу и посмотрел на Бребёва поверх очков. «Эфедра?» «Сеса?» Примечание. «Именно так. Французский. Конец примечания». «Но это еще не означает, что она была убита», — сказал Гамаш, словно рассуждая с самим собой. «Ведь люди и сами принимают эфедру». «Это вещество запрещено к использованию», — возразил Бребёв. «Да, верно», — рассеянно произнес Гамаш. Он снова принялся изучать результаты анализа. Несколько секунд спустя заговорил. «Это интересно. Послушай-ка. Рост жертвы составляет 5 футов 7 дюймов, вес 134,7 фунта. Не скажешь, что ей требовались диетологические таблетки». Он снял очки и сложил их. «Большинство людей тоже так думают», — заметил Бребёв. «И мысли другой не допускают». «Любопытно, сколько она весила несколько месяцев назад», — сказал Гамаш. «Может быть, так она и опустилась до 135 фунтов?» Гамаш постучал очками по бумажке. «С помощью эфедры». «Может быть», — согласился Бребёв. «Твоя задача — выяснить это. Убийство или несчастный случай?» Гамаш снова взглянул на листок, размышляя, что еще можно из него извлечь. Но старший инспектор знал, что в бумагах редко содержатся ответы на вопросы. Убийство ли это? Кто убийца? Почему убийца так ненавидел или боялся эту женщину, что решился забрать ее жизнь? Почему? Всегда сначала почему, а потом уже кто? Нет, ответы крылись не в книге и не в экспертизе, а в плоти и крови. А зачастую даже не в плоских вещах, а в том, что нельзя подержать, пощупать, к чему нельзя прикоснуться. Ответы на эти вопросы лежали в туманном прошлом и в скрытых там чувствах. Бумага в руке Гамаша содержала факты, а не истины. За истинами ему придется отправиться в Три сосны. За истинами ему придется снова вернуться в старый дом Хадли. «Кого ты возьмешь в команду?» Этот вопрос вернул Гамаша в кабинет его друга. Брибев старался говорить непринужденным тоном, но скрыть необычность этого вопроса было невозможно. Никогда прежде не спрашивал он Армана Гамаша, подчиненного ему главу отдела по расследованию убийств, о процедуре и уж точно никогда о таких приземленных вещах, как состав команды. «Почему ты спрашиваешь?» Брибев взял ручку и постучал ею по кипе бумаг, ждущих его. «Ты прекрасно знаешь, почему я спрашиваю. Именно ты обратил мое внимание на то, как она себя ведет. Ты собираешься привлечь Ивет Николь к расследованию этого дела?» Вот оно. Тот самый вопрос, который не давал покоя Гамашу по пути от горы Мон-Руайаль. Оставить ли агента Николь в команде? Пришло ли время? Он просидел какое-то время в своем Вольво на пустой парковке квебекской полиции, пытаясь решить это, и все же он опасался, что его друг задаст этот вопрос. «И что ты посоветуешь?» «Ты уже принял решение? Или есть шанс, что мои слова могут на тебя повлиять?» Гамаш рассмеялся, а они слишком хорошо знали друг друга. «Я тебе скажу, Мишель, я уже почти что решил. Ну, ты же знаешь, как я ценю твое мнение». «Вайон», примечание. «Ну хорошо, французский», конец примечания. «Так что ты предлагаешь сейчас? Мое мнение или сладкую булочку?» «Сладкую булочку», — признал Гамаш, улыбнувшись, — «как и ты». «Это верно. Послушай», — Брибев встал и подошел к другой стороне стола, сел на него и, наклонившись, заглянул в глаза старшему инспектору. «Взять ее в команду, ну, сэфу», примечание, «это безумие», французский, конец примечания, «сумасшествие, я тебя знаю, ты ее хочешь спасти, реабилитировать, сделать из нее хорошего и лояльного агента, я прав, да?» Мишель Брибев больше не улыбался. Гамаш открыл рот, собираясь ответить, но передумал. Вместо этого он позволил своему другу выпустить пар, что тот и сделал. «В один не самый прекрасный день твое самомнение тебя погубит. Вот о чем идет речь, и ты это знаешь. Ты делаешь вид, что это бескорыстный поступок, изображаешь из себя великого учителя, мудрого и терпеливого Армана Гамаша, но мы оба знаем, что это самомнение, гордыня. Будь осторожен, мой друг, она опасна. Ты сам это говорил». Гамаш почувствовал, как в нем закипает раздражение, и ему пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, чтобы не ответить гневом на гнев. Он знал, что Мишель Брибев говорит это, потому что он суперинтендант, но еще и потому, что они друзья. «Дело Арно пора закрыть», — твердо сказал Гамаш. Вот, наконец-то он сказал об этом вслух. «Чертов Арно гнил в тюрьме, но продолжал преследовать его». «Я тоже так думаю», — сказал Брибев, возвращаясь в свое кресло за столом. «Почему ты здесь, Мишель?» «Где?» «В моем собственном кабинете». Гамаш молча смотрел на своего друга. Наконец Брибев подался вперед, уперев локти в широкий стол, словно собирался проползти по нему и обвиться вокруг головы Гамаша. «Я знаю, что случилось с тобой однажды в старом доме Хадли. Ты чуть не погиб». «Ну, ситуация была не такой уж критической. Не лги мне, Арман», — остерег его Брибев. «Я хотел лично сказать тебе об этом деле и увидеть твою реакцию». Гамаш, глубоко тронутый, ничего не ответил. «Есть что-то такое в том доме», — признал он несколько секунд спустя. «Ты ведь там никогда не был?» Брибев отрицательно покачал головой. «Ну, что-то в нем такое, что-то наподобие голода, некая потребность, которую необходимо удовлетворить. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший». «Я думаю, что в тебе тоже есть некая потребность, не менее разрушительная», — сказал Брибев. «Это твоя потребность помогать людям, людям вроде агента Николь. Я не хочу ей помогать. Я хочу вывести на чистую воду ее и ее хозяев. Уверен, что она работает на группу, которая поддерживает Арно. Я тебе уже говорил об этом. — Так уволь ее, — раздраженно проговорил Брибев. — Твоя просьба — вот единственное, что удерживает меня от этого. Считай это моим личным одолжением. Послушай меня. Дело Арно никогда не закончится. Оно слишком сильно затрагивает систему. В той или иной мере оно касается всех полицейских Квебека. Большинство поддерживает тебя, ты это знаешь. Но те, кто тебя не поддерживает... Брибев поднял руки в красноречивом жесте, означающем поражение. Они влиятельны. А Николь — их глаза и уши. Пока она рядом с тобой, тебе грозит опасность. Они хотят тебя уничтожить. «Это улица с двусторонним движением, Мишель», — устало сказал Гамаш. Разговор о бывшем суперинтенденте Арно всегда стоил ему немалых душевных сил. Он считал, что это дело уже закрыто, давно мертво и похоронено, но вот оно вернулось, восстало из гроба. Пока она рядом, я могу за ней наблюдать, контролировать, что она видит и делает. Брибев покачал головой. «Глупый ты человек!» «Высокомерный, упрямый, самоуверенный», — согласился Гамаш и направился к двери. «Можешь забирать свою Николь», — сказал Брибев, повернувшись спиной к Гамашу и глядя в окно. «Мерси». Гамаш закрыл дверь и направился в свой кабинет. Ему нужно было сделать несколько звонков. Оставшись один, суперинтендент Брибев снял телефонную трубку и тоже позвонил. «Говорит суперинтендент Брибев, тебе сейчас позвонят из кабинета старшего инспектора Гамаша». «Нет, он ничего не подозревает. Он считает, что проблема в Николь». Брибев несколько раз глубоко вздохнул. Он дошел до такого состояния, когда при одном только виде Армана Гамаша у него появлялся рвотный рефлекс. Инспектор Жан-Ги Бувуар вел Вольво по мосту Шамплена через реку Святого Лаврентия к шоссе, ведущему в восточные кантоны, на юг, к американской границе. Когда около года назад предыдущий Вольво Гамаша приказал долго жить, Бувуар предложил шефу купить МГ, но шеф по какой-то причине решил, что Бувуар шутит. «Так что там случилось?» «В Трех Соснах вчера вечером женщина умерла от испуга», — сказал Гамаш, поглядывая на сельский пейзаж. «Сакре!» Примечание — проклятие, французский, конец примечания. «Так что ж мы ищем? Призрака?» «Ты ближе к истине, чем можешь себе представить. Это произошло во время спиритического сеанса в старом доме Хадли». Гамаш повернул голову и посмотрел на худое красивое лицо своего молодого инспектора. Оно вытянулось еще больше, губы сжались и побелели. «Вот проклятое место!» — сказал, наконец, Бувуар. «Кто-то должен разрушить этот дом!» «Ты думаешь, в этом виноват дом?» «А вы разве так не думаете?» Для Бувуара это было странным признанием. Обычно такой рациональный и опирающийся только на факты, он не верил во всякие невидимые вещи, вроде эмоций. Он был идеальным дополнением своего босса, который, по мнению Бувуара, слишком много времени тратил на то, чтобы копаться в мозгах и сердцах людей. Там обычно царил хаос, а Бувуар в этом плохо ориентировался. Но если где-то в мире и сконцентрировалось зло, так это в старом доме Хадли. Бувуар вздрогнул всем своим сильным телом, ему внезапно стало не по себе. Он посмотрел на босса. Гамаш задумчиво разглядывал его. Их глаза встретились... Спокойные темно-карие глаза Гамаша с почти серыми Бувуара. «И кто же жертва?»